Глава 7. Шум в курятнике скоро утих. Теперь все с любопытством уставились на Людвига XIV. Ведь цыплята впервые в жизни видели живую лису. «Глянь-ка, хитрый лисенок пожаловал к нам в гости», — закудахтала старая курица Лаура. «Ты в самом деле не собираешься нас сожрать? Я знаю твоего папашу, он, по правде сказать, бывал не очень с нами любезен». «Я не собираюсь никого из вас есть, но я ужасно голоден. На любую еду согласен», — ответил Людвиг XIV. «Тут-то Карлсон обещал мне найти хоть что-нибудь». «Бедный малыш», — стала кудахтать Лаура. «Конечно, для тебя найдется что поесть. Там в миске осталось кое-что». Людвиг XIV, не дослушав до конца, кинулся к миске и с жадностью начал уплетать за обе щеки. «Хорошо, что ты справился быстро», — одобрительно сказала Лаура. «Если тебе ничего больше не нужно, исчезай поскорее отсюда. Я не уверена, что нашему кукарекуну очень понравится увидеть у себя в гостях молодого лиса». «Кукарекун — это наш петух», — пояснила Тутта Карлсон. «Он сейчас во дворе, но скоро должен вернуться. До тех пор тебе лучше уйти». Но было уже поздно. Кукарекун, петух в роскошном цветастом наряде, появился у входа. «Кукареко, кукареко! Уже 9 часов!» Пропел он и гордо закинул голову. «Кукареко! Кукаре!» Тут он ошеломленно оборвал свое кукареканье, увидел перед собой Людвига XIV и сразу закричал во весь голос. «Караул! Кукараул! На помощь, лиса в курятнике! На помощь, Максимилиан! Скорее приходи, спасай женщин, детей!» Вот про кого чуть не забыл Людвиг XIV, здесь был еще пес Максимилиан. Папа считал его почти таким же хитрецом, как он сам. «Помогите!» — закричал теперь лисенок. «Я не хочу, чтобы меня поймал Максимилиан!» Тут все куры наперебой принялись объяснять петуху-кукарекуну, что Людвиг вовсе не злой лис, наоборот, очень даже добрый. В курятнике опять поднялся неописуемый шум. Петух кукарекал, куры кудахтали, цыплята пищали, а Людвиг XIV подвывал. За шумом никто не заметил, как дверь открылась, и появилась такса на коротких кривых ножках. Людвиг XIV увидел, как остренький нос пса протиснулся между двумя серенькими хохлатками. «Теперь бы только выбраться и домой», — подумал он и прошмыгнул мимо таксы. Но тут же остановился, потому что перед ним предстало что-то, чего он до сих пор никогда не видел. Вначале ему показалось, что это 2 бурых древесных ствола. Только для деревьев они были слишком гладкие и блестящие. Он поднял взгляд и увидел сначала что-то коричневое, а еще повыше что-то зеленое. Дольше смотреть Людвиг XIV не решился, потому что он и так уже понял, кто сейчас стоял перед ним. Это был человек. Первый человек, которого Людвиг увидел в этой жизни. То, что показалось ему блестящими стволами, было парой свеженачищенных сапог, коричневые над ними брюками, а зеленые наверху — его курткой. «Максимилиан, эй, скорее сюда! Живой лисенок в курятнике!» — закричал человек грубым голосом. Для маленького Людвига человеческая речь звучала как одно слитное длинное слово. Он, конечно, не мог ясно разобрать, что сказал человек. Но не обязательно все понимать, достаточно осознать, в какой ужасной он оказался опасности. Следовало скорее спасаться, но он не знал как, и не было возможности улизнуть. «Не дай лисенку уйти, хватай его!» — шумел человек. И началась настоящая охота. Никогда еще за всю свою жизнь Людвиг XIV не бегал так быстро, но такса от него не отставала. Людвиг понесся мимо одного дома другого, попробовал спрятаться между кустов, потом за какими-то непонятными предметами на дворе. Все равно по пятам за ним носом к земле следовала такса. «Найти бы мне хоть какое-нибудь укрытие», — думал Людвиг. «Еще немного, и у меня уже не останется сил бежать». Возле большого дома, где жил человек, он увидел что-то похожее на ящик. Поскорее запрыгнул в него через круглую дырку и лег на землю. Ему надо было дышаться. «Хорошо, если Максимилиан меня здесь не найдет», — простонал он в отчаянии. «Я не хочу, чтобы люди меня поймали. Я хочу свой лес». Людвиг сам еще не догадывался, что лучшего укрытия себе пожелать он не мог. Пес ни разу даже не посмотрел в его сторону, хотя он несколько раз был совсем близко. Людвиг вздохнул с облегчением. а Максимилиан все еще продолжал бегать. Наконец, охота все же закончилась. Максимилиан перестал лаять, наступила тишина. Людвиг XIV высунул голову из своего укрытия и собирался было уже его покинуть, когда неподалеку послышались шаги. Пришлось поскорее снова спрятаться. Через дыру он мог видеть, как мимо протопали огромные сапоги. «Лисенок все-таки удрал, хотя Максимилиан все время сидел у него на пятках», — сказал человек. «Вот ведь рыжий хитрец». Людвиг XIV смог разобрать лишь последние слова, и сердце у него забилось от гордости. Слышал бы это папа Ларсон. Человек назвал его, Людвига, хитрецом. Каково? «Пошли домой пить свой кофе», — продолжал человеческий голос. «Рыжий, думаю, уже у себя в лесу. В следующий раз тебе, Максимилиан, надеюсь, повезет больше». Людвиг XIV с облегчением вздохнул и уже второй раз собирался выбраться из своего убежища, когда кто-то появился перед входным отверстием. «И кто же это был?» «Максимилиан!» Черная гладкая шерсть его блестела, красный язык свисал изо рта. Людвиг XIV скорчился, ему хотелось стать как можно меньше. «Надо же, что за вечер?» — пожаловался Максимилиан. «Опять лис от меня улизнул. Ничего, погоди, уж в следующий раз тебе не уйти. Я покажу тебе, как делаются котлеты». От этих слов у Людвига опять засосало в желудке. Он вдруг вспомнил, до чего голоден, и спросил, сам не понимая, что делает. «А у тебя есть котлета?» И тут же прикусил язык. Он окончательно себя выдал. «Это кто тут подал голос?» — сердито пробурчал Максимилиан. «Ах, это всего лишь я. Не обращай на меня внимания», — слабым голосом отвечал Людвиг XIV. «Мы сегодня вечером уже, кажется, встречались. Меня зовут Людвиг XIV Ларсон. Очень приятно. Всего доброго, счастливо оставаться. Мне пора домой». Но выбраться из будки он не мог, потому что Максимилиан загородил выход. «Вот сейчас он меня и укусит», — подумал Людвиг XIV и от страха зажмурился. Но ничего не случилось. Когда Людвиг осторожно приоткрыл один глаз, Максимилиан выглядел совсем не злым. Он лежал на полу и смеялся. «Это ты, значит, тот хитрый храбрый лис, за которым я столько гонялся», — сказал он одобрительно. Людвиг XIV опять ощутил прилив гордости. Шутка ли? Уже второй раз за вечер его похвалили за хитрость. Слышал бы это сейчас папа Ларсон. Как бы он мог порадоваться за своего младшего сынишку? «Я ведь весь двор оббегал, чтобы тебя найти», — продолжал Максимилиан. «А ты вот где, оказывается, спрятался. В моей собственной будке. Никогда бы не догадался». «Что? В твоей собственной будке?» — ошеломленно спросил Людвиг XIV. «Ты здесь живешь?» «Не стану отрицать», — отвечал Максимилиан. «Мне и в голову не пришло, что у тебя хватит смелости здесь спрятаться». «Ну да, конечно, я сам так и подумал», — соврал Людвиг XIV. «Потому здесь и спрятался». Максимилиан расхохотался уже совсем от души. «Да я на тебя не сержусь», — пролаял он сквозь смех. «Но послушай, после такой бурной охоты ты, должно быть, сильно проголодался. Если хочешь, я могу тебе предложить сочную косточку». Повторять приглашение дважды не пришлось. Ужин в курятнике Людвига XIV совсем не насытил. Он взял из миски Максимилиана самую большую кость. «Увидел бы нас сейчас кто-нибудь», — чавка проговорил Максимилиан. «Собака ужинает вместе с лисой. Прям как в сказке. Как ты сказал, тебя зовут?» «Людвиг XIV Ларсон», — представился лисенок. «Ларсон», — проворчал Максимилиан. «Ты, может, знаешь старого хитреца Ларсона, который живет в норе возле можжевеловой рощи?» «Это мой отец», — ответил с гордостью Людвиг. «Он часто мне о тебе рассказывал, Максимилиан». «Ну, а про него ты можешь мне не рассказывать», — воскликнул Максимилиан и заметно оживился. «Да, мы не разгонялись за ним. Не стану хвастаться, но должен сказать, что твой отец почти так же хитер, как я. Хорошо помню, как последний раз я его почти настиг. Даже успел неплохо тяпнуть его за заднюю лапу. Передай ему, в следующий раз он от меня не уйдет». Последняя косточка тем временем была обглодана. Оба усталые лежали рядышком на полу собачьей будки. «Тебе, думаю, надо уже домой», — зевнул Максимилиан. «Мне было приятно с тобой познакомиться, но сомневаюсь, что и моему хозяину понравится, что я тут беседую с лисами». «Ох, но мне так далеко добираться», — вздохнул Людвиг XIV. Он чувствовал себя ужасно-преужасно усталым. Не знаю даже, смогу ли я найти дорогу домой. Да это недалеко, успокоил его Максимилиан. Я провожу тебя до изгороди. Вечерняя прогулка мне самому не помешает. И пес вместе с лисенком побежали через двор к клубничным грядкам и овсяному полю. За изгородью Максимилиан остановился. «Отсюда уже недалеко», — сказал он. «Иди все время прямо, никуда не сворачивай». «Ты что, знаешь, где я живу?» — удивился Людвиг XIV. В темноте ему не было видно, как Максимилиан про себя усмехнулся. «А ты думаешь, я не могу знать, где хитрый Ларсон устроил себе нору? Может, я скоро пожалую к вам с визитом? Должен тебя предупредить. С этого момента мы больше не друзья. Не вздумай еще раз наведаться в курятник. Тебе не поздоровится, имей в виду». Максимилиан злобно залаял, давая понять, что он говорит всерьез, и тут же исчез в темноте. Людвиг XIV как мог быстрее припустил по тропинке. Никогда еще он не возвращался домой так поздно. Что скажет на это отец? Тихонечко, чтобы его никто не заметил, он пробрался в гостиную. Отец сидел там в своем кресле. С кислой миной он достал из жилетного кармана часы. «Где ты пропадал целый день?» — спросил папа Ларсон сердито. «Детям уже давно пора спать». «А меня сегодня похвалили за хитрость», — ушел от ответа Людвиг XIV. «Приятно это слышать», — немного смягчил тон отец. «Мне показалось только, что неподалеку лаяла собака. Я не ошибся?» «Да, папа, это лаял Максимилиан», — ответил Людвиг XIV. «Максимилиан, проще говоря, мой лучший друг», — с усмешкой сказал папа Ларсон. «Вот и догадайся, как следовало понимать эти слова». «Не стану хвастаться», — продолжал он. «Но этот пес почти так же хитер, как я. Мне особенно помнится последний раз, когда я гонялся за ним и очень неплохо тяпнул его за заднюю лапу. Ничего, в следующий раз он так легко не отделается. Ему стоит поберечься. Запомни мои слова». Людвиг XIV про себя ухмыльнулся. Кто из них говорит правду? Максимилиан или его папа? Оба сказали буквально одно и то же, только имели в виду совсем разное. И вдруг до папы Ларсена по-настоящему дошло, что пытался донести до него Людвиг. Он вскочил со своего кресла и побагровев закричал. «Что ты сказал, малыш? Ты встретил Максимилиана?» «Он увидел меня, когда я вечером ужинал в курятнике. Стал гоняться за мной. Так и не догнал, а потом найти меня не сумел, потому что я спрятался в его будке. Но он на меня за это не рассердился, наоборот. Мы поили с ним из одной миски. У нас были неплохие косточки. А потом он еще немного меня проводил. На прощание, правда, обещал, что мы все-таки остаемся врагами». Быстро, не переводя дыхания, рассказал все Людвиг XIV. Папа Ларсон подошел к сыну и погладил его по голове. «Ты, я думаю, задремал в лесу под какой-нибудь елкой, и тебе это приснилось», — мягко проговорил он. «Иди к себе в детскую и поспи еще».